Что же касается серой совы, то он совсем упустил из виду, что дети в известном возрасте питают склонность к рассказам кровожадного содержания. Он слишком много останавливался на чувстве родственного внимания человека к слабейшим существам, населяющим лес. Нет никакого сомнения в том, что особенно восприимчивые дети хорошо поняли серую сову, но однажды он был вовсе огорошен, когда в ответ на предложение задавать любые вопросы поднялся рослый парень лет 13 и сказал: «Убили вы кого-нибудь?» «Нет», — признался серая сова несколько робко. Он так сказал это «нет», как будто извинялся в таком маленьком своем упущении. «Снимали ли вы когда-нибудь скальп?» — продолжал этот эмбрион прокурора. «Нет», — опять повторил серая сова. Эмбрион бросил долгий презрительный взгляд и сказал: «Ну так вы просто дурак». На таких беседах всегда присутствовала Джелли, и звуками своего неодобрения, скучным лекциям, много вносила оживления. Хорошо ли, худо ли, но деньги за лекции поступали, и в банке был открыт текущий счет. Лагерь индейцев был всегда окружен толпой детей, и Джелли сделалась самой популярной личностью в Метис-Бичо. По возвращении домой серая сова и Анахарева были радостно встречены Давидом, который долго не мог опомниться от изумления и поверить вполне в правду похождений серой совы. Но он должен был поверить текущему счету в банке и двум билетам до Абитиби, которыми их снабдил один добряк. Да не то что Давид, но и сами они, серая сова и Анахарео, неясно сознавали еще, что ведь теперь же они были свободны, они могли осуществить свои заветные планы, могли вернуться на свой суровый вольный север с его романтикой, с его дикой свободой, с его золотом. И они могут же, наконец, оставить эту печальную, изуродованную страну с ее измученными опустошенными лесами и воспоминаниями печальными, бедственными. Времени оставалось мало, а ехать было далеко. Потому на следующий день уже лагерь был свернут, и золотоискатели направились к станции. Каноэ со всеми пожитками было погружено в багажный вагон, а Джелли в особом ящике с вентиляцией в пассажирский. Сидя на станции в ожидании поезда, серая сова смотрел на Тимискауату, на темную слоновую гору, стоявшую так тихо и спокойно на страже у входа в Тулейди. Каждый знал, о чем думал другой, и эта дума действительно была одна и та же. Они думали, что два любимых существа, возможно, и живут где-то там, сзади этих гранитных скал, увенчанных соснами. С этими существами у них было связано все самое задушевное. Через них в Анахарео пробудилась женщина со всей ее нежностью. Через них серая сова открыл себе путь такой широкой свободы, о которой и не мечтал. И сейчас серая сова хотел бы лучше там, за этими скалами, сидеть, писать, искать потерянных друзей, ждать их возвращения, чем искать золото. Он никогда не любил это дело. Напротив, Анахарео, как дочь золотоискателя, стремилась душою заняться этим, но вспомнила, глядя на скалы, что, возможно, милые звери живут себе где-то там, и она теперь ради золота изменяет своему долгу найти их, дождаться. Нужно еще кое-что вспомнить, более ясно представить себе жизнь этих лесных людей и сравнить ее с жизнью людей, так называемых вполне современных, чтобы понять дальнейшее. «Я ухожу», — сказала Анахарео сдавленным голосом. Серая сова сразу понял ее. Он взял свои тщательно упакованные для путешествия ружья. «Ты права», — согласился он. «Один из нас должен здесь остаться. И я остаюсь». Сразу стало легче. Серая сова никогда не менял своих решений, и это решение было ясное. Какой же он золотоискатель?